Глава 7. «Ну что там?» Стоило темной двери с позолотой захлопнуться за спиной, как ко мне подскочил Драфок с горящими от любопытства глазами. «Шер, не молчи, что тебе сказали?» «Я поступила». Улыбка вышла вымученной. «Что-то ты выглядишь слишком потрёпанно. Что у тебя за задания были?» «Сдуть вещи со стола, найти выход из лабиринта и ответить на 45 вопросов письменно». Даже я понимала, насколько неэмоционально звучит мой голос. Да и чувствовала себя, надо сказать, опустошенной. «Да что с тобой?» — хлопнул ладонями по бокам парень. «Все ушло на магию», — отозвалась я, опускаясь прямо на пол, не заботясь о том, что запачкаю или помну платье. Сейчас мне было все равно. Даже понимание того, что моя мечта исполнилась, не восполняло затраченных сил. «Ты колдовала только на эмоциях?» Ахнул третьекурсник и опустил мне ладонь на макушку. «Так ведь и ноги протянуть можно. Но ничего, на первом курсе тебя научат правильно пользоваться магическим резервом». От его руки исходило приятное тепло, которое понемногу распространялось по всему телу. Согревало. Лишь сейчас я поняла, насколько замерзла. Только истощениями не хватало. Постепенно холод отступил, а эмоции вернулись. «Я поступила», — выдохнул наконец, осознавая произошедшее. «Ну вот, хорошо», — усмехнулся Драфок, помогая подняться с устланного деревянными пластинами пола. «Когда сюда переезжаешь?» «Мне сказали прибыть завтра. Слушай, а кто вообще принимает экзамены? А то я так нехорошо отозвалась о говорившем». Парень хмыкнул и пожал плечами. «Кто его знает, каждый год одно и то же. Кабинет ректора превращается в площадку для испытаний. Да и голос, говорят, всегда новый». «Драфок, а ты сможешь вернуть меня домой?» «Прямо домой нет. Для этого моих сил и знаний не хватит. Но в палату магии города Табрунг переправить могу. Дай мне только минуту на восстановление дыхания, а то пока тебе силы переливал, малость перестарался». «Спасибо». Выдохнула я, вспоминая, что забыла поблагодарить. «Да не за что. Мне за это баллы ставят». Совсем по-детски показал мне язык. «Вот-то нанянькался бы я с перваками. За простое спасибо». Я лишь пожала плечами, хотя его слова больно укололи. Все-таки я надеялась на то, что нашла в этих стенах друга, а он за баллами, оказывается, гонится. «Давай, Шер, 4 шага вперед, и ты в палате». Только сейчас заметила, что белоснежный овал уже завис в метре от нас и растекался неровными краями по воздуху. «А почему каждый раз по-разному шагать надо?» Задала я вопрос, который третьекурсник должен посчитать наивным и глупым. Но он только усмехнулся, будто обрадовался, что оказался полезен, и заговорил. «Начнем с того, что Академия Двух Богов постоянно перемещается в пространстве. Сделано это для того, чтобы обезопасить учащихся в стенах заведения». «Скорее, чтобы обезопасить окружающий мир от учащихся», — подумала я, но вслух говорить не стала. «Каждый раз расстояние между точками перемещения разное, даже как сторона света. Это все меняемые величины, которые невозможно предугадать. Но если ты будешь создавать порталы из города в город, то из раза в раз меняться ничего не будет». «Как ты понимаешь, где точка создания портала должна быть?» Мозг после экзаменов работал со скрипом. Потому не удивлюсь, если этот вопрос прозвучал еще глупее предыдущего. «Перед тем, как открыть портал, маг сканирует местность по карте, которую выучил на первом курсе». Драфок усмехнулся. «Да-да, у тебя будет география и астрономия. Потому готовься, это не самые простые предметы». «А шаги? Как ты узнаешь количество и направление? И что, если сделать не так, как ты сказал?» «Оф, Шер, что ты слишком активная после магического истощения?» Притворно поморщился третьекурсник. «Порталы вас научат открывать в конце первого курса, а там уже и объяснят, как и куда шагать. А вот если ты шагнешь не в ту сторону, то портал выплюнет тебя раньше намеченной точки. А вот где именно, будет зависеть от твоей удачи. Если в нескольких километрах от нужного места, то тебе повезло». Он усмехнулся. «Ведь может выкинуть и в нескольких метрах над землей». От последней фразы меня пробила дрожь. «Сколько ты сказала шагов? 4 вперед?» Драфок рассмеялся, убрал мешочек с песком и указал на овал портала. «Да, иди уже. Поддерживать его тоже сил стоит и немалых». Еще раз поблагодарив парня, проходящего практику, шагнула в светящуюся воронку и, зажмурившись, сделала 4 шага вперед. «Госпожа Селинер!» Распахнула глаза и тут же пожалела об этом. Передо мной стояла светловолосая работница палаты магии и широко так искренне улыбалась, демонстрируя мне свои нечеловеческие зубы. «А я так и не знаю вашего имени», — Проблеяла в ответ. «Лива». Улыбка стала еще шире. «Можете называть меня Ливой без всяких приставочных слов. Меня это скорее оскорбит». «Я запомню», — кивнула в ответ. «Спасибо за помощь, Лива». «Поздравляю с поступлением». Женщина взмахнула рукой, деактивируя портал за моей спиной. «Вы завтра с вещами прибудете?» «Да, но откуда вам это уже известно?» Не смогла я сдержать любопытство. «Приказ о вашем зачислении пришел 4 минуты назад», — пожала плечами Лива. «В таком случае ждем вас завтра, госпожа Селинер. Приятно знать, что в полку магов прибыло». Из башни я вышла, когда солнце уже медленно начинало клониться к западу, окрашивать небо в оранжевые оттенки. До сих пор не могла поверить в то, что буду обучаться магии в Академии двух богов. Хотелось кричать об этом во весь голос. «Моя мечта сбылась!» Но мимо шагали важные дамы под руку с не менее важными кавалерами, спешили по делам слуги, нагруженные покупками, и только дети могли себе позволить прыгать и кричать во весь голос. К огромному сожалению, я не могла к ним присоединиться, как бы сильно этого не хотелось. «Шерил?» Я вздохнула, узнавая голос. «Бежать. Затеряться в толпе. Именно такими были мои первые мысли. Но потом я взяла себя в руки, нацепила обворожительную улыбку и повернулась. На фоне белоснежного храма с покатыми крышами стоял мужчина в светло-желтых одеяниях. В лучах заходящего солнца его каштановые волосы горели золотом. Младший жрец храма старшего бога улыбнулся и шагнул навстречу. «Рад видеть тебя в хорошем расположении духа, моя будущая жена». «А ты все так же лжешь и не морщишься», — фыркнула я, отметая все правила приличия. «Зато как мастерски лжешь, я даже верила тебе какое-то время». «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — усмехнулся он. «Я никогда не лгал тебе». «Даже сейчас лжешь», — сморщила нос. «Думал провести мага воздуха? Как же ты наивен, простой человек». Лицо Олесы исказило гримаса ненависти. Он явно не ожидал услышать от меня таких слов. «Твоя птичка оказалась зубами, парень». В мыслях я радовалась маленькой победе, но понимала, что это еще не конец. «Ты коснулась букета». Почти рычал он. «Свадьбе быть». «Я разорвала помолвку, Алис». «Только через ложу». «Ты знаешь, правила не хуже меня». Кажется, мы начали привлекать внимание прохожих. «Чародеи имеют право решать свою судьбу и судьбу своих детей без вмешательства великой ложи». «Я не позволю тебе опозорить меня». «Тебе ведь теперь не удастся провернуть задуманное». «О чем ты говоришь?» Притворно нахмурился парень. «Если ты не отвяжешься, я поведаю твоему отцу то, что ты собирался сделать». Припечатала так, словно знала наверняка о планах Олеса. Он резко побледнел, на щеках проявились яркие красные пятна. «Ты ничего не докажешь», — прошипел он, нервно поглядывая по сторонам, будто прохожие, бросающие на нас заинтересованные взгляды, могли ему что-то сделать. «Уверен?» «Я блефовала. Видимо, азарт у меня в крови. Не зря ведь брат просаживает все имущество в игральных домах. Сестрица тоже должна чем-то отличиться. Например, начать угрожать одному из жрецов старшего бога». «Олес, я предупредила». Постаралась додавить. «Еще раз увижу тебя на пороге поместья или узнаю, что ты называешь меня своей невестой. Твой отец узнает обо всех твоих планах. Да и ложа должна заинтересоваться информацией, которой я владею». «О, братья-близнецы, надеюсь, я не перестаралась». «Ты пожалеешь», — прошипел он, развернулся на пятках и быстрым шагом направился в сторону храма. А я чувствовала себя так, будто выиграла на лошадиных ставках горсть золота и сразу же ее проиграла. Меня била мелкая дрожь, словно не под теплыми вечерними лучами стою, а на пронизывающем зимнем ветру. Остаток пути проделала на такой скорости, что наверняка обогнала бы любой экипаж. Хотелось поскорее закрыться в комнате и все обдумать. Радость от поступления в Академию двух богов испарилась, как роса поутру. Открывая дверь поместья, вспомнила об утреннем инциденте. Почему-то ссора с Варлеоном начисто стерлась из моей памяти, будто было это не сегодня, а в прошлом году. Вздрогнув в очередной раз за этот длинный и насыщенный происшествиями день, вошла в прохладный, укутанный полумраком холл. Свечи в люстре были потушены, лишь несколько масляных ламп на стенах освещали помещение мягким теплым светом. По ступеням со второго этажа ко мне спустилась тетушка. «Видела, как ты возвращаешься», — улыбнулась она. «Как все прошло?» «Я поступила». «А почему-то так пустынно?» Я огляделась, пытаясь найти причину беспокойства. Нирит с Варлеоном еще в полдень отбыли на несколько дней погостить в поместье Кутюн. Твоя матушка мечтает женить сына на младшей дочери маркиза. Часть слуг увезли с собой, чтобы не казаться нищими. Будто бы кто-то не знает. Вздох облегчения вырвался из легких. Значит, сегодня можно спать спокойно, а поутру не обнаружить себя вновь запертой в покоях. Ты как раз подоспела к ужину. Тетушка указала подбородком в сторону коридора, ведущего в столовую. Голодна? Не откажусь. Тогда пойдем. Сегодня мы с тобой тут одни. Я дала прислуге выходной. Даже не помню, когда в последний раз Нерит отпускала их к родным. И мне почему-то стало так стыдно. Вроде бы и не меня отругали, а матушку, но я ведь тоже тут прожила всю свою жизнь. Могла бы что-нибудь сделать для этих людей. В столовой горело несколько факелов, развешанных на стенах. Их совсем недавно приобрели в алхимической лавке. И там заверяли о том, что гореть они могут практически сотню лет и никогда не повлекут за собой пожара. Стол оказался накрыт на две персоны. Несколько блюд и медный канделябр с тремя толстыми белыми свечами в центре. Тетушка первая опустилась на стул с высокой спинкой и наградила меня улыбкой, от которой сквозила усталостью. «Шерил, расскажи, как все прошло». Я отложила в сторону вилку, хотя накинуться на прожаренное мясо под чесночным соусом хотелось настолько сильно, что это действие стоило мне огромных усилий. Так как моя стихия — воздух, то мне пришлось скидывать предметы со стола, искать выход из лабиринта, а под конец отвечать на кучу письменных вопросов. Кстати, ваши труды не пропали даром, тетушка. Знания, переданные мне, очень пригодились для сдачи последнего экзамена. «Вот и хорошо», — улыбнулась женщина, отпивая из бокала. «А теперь приступай к еде. Вижу я, как ты на нее смотришь». Вновь схватившись за вилку, я отрезала ножом огромный кусок и запихнула в рот с такой скоростью, что подавиться было бы проще, чем утолить голод. Тетушка наблюдала за мной и недовольно хмурила брови, но ничего не говорила, за что я была ей крайне признательна. Утолив первый голод, я потянулась за кувшином с морсом, налила напиток в бокал и с удовольствием утолила жажду. «И когда в академию?» «Завтра». «Так скоро?» — проговорила тетушка. «Не хочешь дождаться Нериты и Варлеона?» «Нет». Малевика прищурилась, словно улучила меня в краже сладости с кухни. «Рассказывай, что произошло сегодня утром». «Если вы об этом спрашиваете, значит, знаете». Вспоминать произошедшее уж очень не хотелось. Брат упал в моих глазах ниже некуда. Матушка даже не попрекнула его. Хорошо, хоть Драфок ребра срастил. Надо будет его как-нибудь отблагодарить. «Шерил». «Что?» «Осанка?» — усмехнулась тетушка и, дождавшись, пока я сведу лопатки вместе, продолжила. «Знаю, но хочу услышать это от тебя». «Я не хочу об этом говорить», — тихо призналась, опуская взгляд. «Сегодняшнее утро показало мне настоящее лицо родных людей, и от этого очень больно. Пожалуйста, не заставляйте меня об этом говорить». Малевика Селинер как-то странно на меня посмотрела и пожала плечами. «Это лишь твое право, Шерил. Никто не вправе чего-то от тебя требовать. Тем более сейчас. Можно подумать, что у меня появились какие-то королевские привилегии». «Почти», — робко улыбнулась мне родственница. «У магов всегда больше возможностей, чем у простых людей. Теперь ты под защитой Академии Ложи Королевства. Больше ни Нерит, ни Верлеон, ни тот жрец не смогут тебе причинить вреда. И я рада, что у тебя все получилось». Я бросила недоверчивый взгляд на тетушку и тут же себя пристыдила. Малевика Селинер была единственным человеком, который никогда не принижал моего достоинства. «Вы ведь тоже уезжаете?» «Да, как только тебя проведу». Тетушка сделала глоток из бокала. «Я тоже не хочу оставаться в этом месте». «Но вы так и не сказали мне, куда направляетесь», — воскликнула я со звоном, ударяя вилкой о столешницу. «Не сказали, где вас искать». «А зачем меня искать?» Улыбка родственницы вышла слишком шаловливой, словно ей было не за 50, а всего лишь 20. «Ведь в академии есть каникулы и выходные. Я бы хотела навестить вас, узнать, как вы устроились на новом месте и кто вас окружает». «Я напишу тебе письмо, Шерил, как только где-нибудь осяду», — пообещала родственница, и в ее словах не было ни капли лжи. Это и подкупило. «А теперь отправляйся спать. Завтра тебе понадобится сила. Часть твоих вещей уже собрана. Но посмотри, может, слуги что забыли. И ты захочешь к своему багажу что-то добавить?» «Спасибо, тетушка». Я первая встала из-за стола, нарушая правила этикета. «Пообещайте, пожалуйста, что напишите мне». «Обязательно напишу». Малевика Селенер сказала чистую правду. Присев в неглубоком реверансе, я свела лопатки вместе и направилась в свои комнаты, думая, что же мне потребуется в Академии двух богов, а что лучше оставить в поместье рода Селенер. Выломанный дверной косяк напоминал о произошедшем утром. В спальне горели свечи, словно их всего секунду назад зажгли от лучины. У широкой кровати с деревянной округлой спинкой стояло несколько сумок, из которых выглядывали дорогие чехлы для одежды. В них ни одно платье не помнется, хоть в шарик его скручивай. Но откуда у нашей семьи деньги на подобную роскошь? «Тетушка», — ахнула я, — «это ведь ваших рук дело. Никакие не служанки собирали мои вещи, а вы». И так потеплело сразу на душе. Впервые кто-то позаботился обо мне и не ткнул в это носом. Решив не трогать сумки, первым делом направилась к шкафу, открыла дверки и осмотрела вещи, оставшиеся в его недрах. Надо признаться, тетушка не тронула только те платья, которые я терпеть не могла. А больше всего меня порадовало, что в шкафу не осталось того темно-синего наряда с рукавами до локтей. Следующим проверку прошел трильяж, на котором не осталось ничего, кроме небольшого продолговатого флакона из светло-желтого стекла. Взяв его в руки, поднесла к свече, покрутила в руках, наблюдая за тем, как жидкость пропускает свет через себя и разбрасывает блики. В следующее мгновение он сорвался с моих пальцев и ударился об стену. С мелодичным звоном осыпались стеклянные осколки. Капли стекали по деревянным пластинам, оставляя темные разводы. А я вздохнула с облегчением, избавившись от вещи, связывающей меня с Олесом Тамундом. Утром, стоило солнцу лишь показаться на горизонте, тетушка меня разбудила и позвала к завтраку, который приготовила сама. Насколько бы ни были вкусные блюда, кусок мне в горло не лез. Лишь поковырявшись в тарелке, я поблагодарила Малевику Селенер и встала из-за стола. «Нервничаешь», — улыбнулась женщина, доедая свою порцию и вытирая губы тканевой салфеткой. «Не терпится попасть в академию?» И что мне ей ответить? «Да, она права». Но аппетит покинул меня не только по этой причине. Я понимала, что вижу родственницу последние часы, и когда в следующий раз смогу с ней повидаться, лишь братьям-близнецам известно. Тетушка обещала мне писать письма, и я очень надеялась на то, что она не откажется от своих слов. А я, в свою очередь, выполню клятву и разузнаю все, что можно и все, что нельзя о Бионе Селинере. «Все так», — улыбнулась я. «Еще надо багаж доставить в палату магии». «Об этом можешь не переживать», — встав из-за стола, уверила меня она. «Я заказала экипаж, который доставит нас вместе с вещами в башню». «Откуда такие богатства?» — позволила я себе каплю любопытства. «Чехлы для одежды, экипаж и ваше путешествие». Тетушка улыбнулась. «Не думаешь же ты, что я все эти годы ничего не делала и ждала, пока богатство свалится на нас с небес?» Я не знала, что ей на это ответить, и, покинув место, присела в глубоком реверансе, тем самым благодаря и извиняясь. «Брось, Шерил, сегодня ты перестанешь быть обнищавшей аристократкой, станешь студенткой лучшей магической академии. Выше нас, девочка. И да, осанка!» Вздрогнув от неожиданности, свела лопатки вместе и вымученно улыбнулась, чем повеселила родственницу. Как и сказала тетушка Малевика, за нами прибыла небольшая темно-серая карета, запряженная тройкой лошадей. Извозчик помог загрузить сумки и забраться в коляску. Родственница покачнулась, когда лошади двинулись с места, и отодвинула полупрозрачную шторку, закрывающую небольшое круглое окошко. Я же бросала взгляды на тетушку и пыталась успокоить нарастающее беспокойство, для которого не было причин. «Шерил, ты выглядишь слишком грустной для той, что поступила в Академию двух богов», — отвлекла меня женщина от разглядывания складок на бледно-бежевом платье, которое я вытащила из багажа наугад. «Тетушка», — я запнулась, а потом, взяв себя в руки, продолжила. «Пообещайте. Нет, поклянитесь, что напишите мне, когда найдете свое место в этом мире. Я не хочу потерять с вами связь». «Боишься, что больше никто не сможет попенять тебя незнанием манер?» Она хитро стрельнула в меня взглядом, поправляя высокую прическу, в которую брала черные волосы. «Поклянитесь». Вместо ответа карету качнула, сообщая о том, что мы прибыли. «Тетушка». Малевика Селенер улыбнулась мне. «Я, конечно же, напишу тебе, Шерил. Не понимаю, почему ты так рьяно требуешь от меня клятвы?» Извозчик помог ей спуститься на землю, затем подал руку мне и, наконец, занялся багажом. В косых лучах солнца темно-сиреневый камень блестел россыпью алмазной крошки, превращая здание палаты магии в объект, притягивающий взгляды. Малевика Селенер стояла уже у ступеней, ведущих ко входу в башню, и с нетерпением поглядывала в мою сторону. «Вы ведь пойдете со мной?» — выдохнула я, останавливаясь рядом с родственницей. «До портала!» — кивнула тетушка. «Проведу тебя, как ты и просила». Грядущие перемены вызывали во мне чувство неоправданного волнения, словно не на обучение отправляюсь, а на казнь. Малевика Селенер дождалась высокого широкоплечего мужчину, который тащил мои сумки, и только после этого первая поднялась по ступеням, открыла черную дверь и вошла в палату магии. Хранитель, лишь завидев нас, рыкнул и указал на одну из множества лестниц, уходящих на верхние этажи. Надо ли говорить, что очередные ступени вновь вывели нас в такой уже знакомый мне коридор, где за первой дверью находился кабинет Ливы. Женщина встретила нас пугающей улыбкой, от которой мурашки бежали по коже, и провела в комнату с каменными подставками под порталы. «Оставь сумки тут», — командирским тоном приказала Лива извозчику. Мужчина сложил мои вещи у подножия и, поклонившись, покинул помещение. Чародейка активировала портал и, не церемонясь, закинула туда мой багаж. «Лива?» — тихо позвала я, когда женщина, управившись сумками, осталась стоять возле портала. «Можно ли вас попросить оставить нас? Мне бы хотелось поговорить с тетушкой наедине». «Без проблем, госпожа Селенер», — вновь улыбнулась она. «В таком случае накину на вас лишнее заклинание, чтобы никто не смог подслушать. И да, один шаг вперед, и вы окажетесь в Академии двух богов». Наверное, это заклинание было лишним, но перечить Ливе мне совершенно не хотелось. Все-таки дружелюбный оскал очень быстро может превратиться в нечто иное, преследующее в кошмарных снах похлеще хранителей магии. Оставшись наедине, я первым делом подошла к тетушке и обняла ее. «Спасибо вам большое за все, что сделали для меня. Я раньше не понимала этого, но теперь спасибо». Малевика Селенер обняла меня в ответ. «Шерил, показывать слабости — дурной тон». «Я знаю», — всхлипнула, утыкаясь в женское плечо. «Просто только теперь понимаю, что никого ближе, кроме вас, у меня никогда не было». «Выше нос, девочка, теперь ты маг. А как поговаривала одна моя давняя знакомая, с которой я утратила связь, в мире нет зрелища более жалкого, чем плачущая чародейка. Очень мудрая была женщина. 1500 лет от роду как-никак». Отстранившись, я заглянула тетушке в глаза и усмехнулась, заметив то, как предательски они блестят. Вот только адресовались эти невыплаканные слезы мне или той самой знакомой, я, наверное, никогда не узнаю. «Иди уже», — прошептала она, подталкивая меня в сторону портала. «Опаздывать можно только на свидание». Я сделала шаг назад и присела в глубоком реверансе, придерживая подол платья. «Спасибо за все, буду ждать вашего письма». Малевика Селенер улыбнулась мне и указала подбородком на черное пятно портала, зависшего в воздухе. Проглотив слезы, я шагнула к нему, когда голос тетушки достиг моего слуха. «Шерил». Я повернулась, чтобы в последний раз посмотреть на родственницу и услышать то, что она не успела мне сказать. «Осанка!» — улыбнулась женщина, а на тонких пальцах танцевал маленький белый смерч, скручивая потоки воздуха и становясь все больше и больше. Портал сработал, унося меня вдаль от той, кого я всю свою жизнь считала лишь тетушкой.